хам, дуба дуба дуба дуба ду, хам, дуба дуба дуба дуба ду, хам, дуба дуба дуба дуба ду, дуба дуба дуба дуба ду. Плавал как-то в Красном море в лодке шлюпочно-весловой, капитан судна морского, по провозу дряни всякой. Капитан был хмурый очень, видно, рыба не клевала, и буфетчица Просковья третьи сутки не давала. Дуба-дуба-дуба-дуба-ду, дуба-дуба-дуба-дуба-ду. В общем так, Просковью суку завтра за борт надо кинуть, а то рыба в океане мрет от недостатка корма. Пишем на несчастный случай и дадим посмертно орден, а еще статью в газете про ее геройский подвиг. Дуба-дуба-дуба-дуба-ду, хам-хам-хам, дуба-дуба-дуба-дуба-ду. Но не тут-то оно было, где-то там на горизонте появилось 10 шлюпок, грозно веслами елозя. То туземцы гады были, каннибалы и убийцы, с кирпичами и ножами и отрыжкою чесночной. Дуба-дуба-дуба-дуба-ду, ам-ам-ам, дуба-дуба-дуба-дуба-ду. И в момент у капитана челюсть выпала вставная, даже Штирлиц обосрался, побежал искать подмогу. Но туземцы оказались очень мирные ребята, они песни распевали: миру мир, войне не нужно. Капитан от счастья тут же с облегчением громко пернул, пригрозил им кулачищем и бегом в сортир помчался. Дуба-дуба-дуба-дуба-ду, дуба-дуба-дуба-дуба-ду.